Приветствую вас! Сегодня у нас медитация денежная. И если вы первый раз, то лучше слушать медитацию лежа, обязательно в наушниках. Но если вдруг вы уснете и не дослушаете до конца, то можете в следующий раз прослушать ее сидя. Можно слушать несколько раз, наполняясь денежной энергией. И прежде чем приступить к медитации, сделаем одну простую вещь. Подумайте, сколько денег вам нужно, чтобы не думать об этом в медитации. Подумайте. Это может быть, пожалуйста, ежемесячная сумма. Это может быть сумма, которую там вам всего надо. Это не важно. Главное, чтобы у вас перед медитацией было понимание, к какой сумме вы идете. Вот, поэтому вы можете сейчас поставить на паузу, там подумать. И когда вы это решите, можете включить медитацию, дальше продолжить, и мы начнем. Вот это единственное маленькое задание, которое надо сделать, чтобы потом не задумываться в медитации о циферке. Просто придумайте ее сейчас. Итак, мы начинаем. Надевайте наушники, устраивайтесь поудобней. И начинаем мы традиционно с полного расслабления. Ведь полное расслабление дает полет душе. Полное расслабление мышц дает свободу духу. А дух – это то, что поможет вам достичь того, что вам необходимо. И если в первые несколько секунд вам не удастся расслабиться, ничего страшного, не обращайте на это внимания. У вас все равно все получится дальше само собой. Поэтому просто лежим, слушаем и следуем за моим голосом. Представьте, обратитесь внутренним взором на свою макушку и представьте, как будто солнышко напекает вам макушку и вам становится немножечко теплее. Тепло на макушке становится чуть-чуть больше и еще больше и начинает опускаться вниз, медленно скользя по всему телу, от макушки по лицу, помогая, согревая, помогая расслабить мышцы лица, мышцы челюсти, мышцы шеи. Тепло опускается все ниже, расслабляя мышцы рук, мышцы груди, мышцы живота. Тепло опускается ниже, расслабляются ноги, и вы как будто в теплом коконе. Вам спокойно, легко, уютно, и вы расслабляетесь еще немножечко больше, еще больше. Возможно, вы почувствуете себя парящим в невесомости, а возможно и нет. Это не важно. А сейчас можно понаблюдать за своим дыханием, как воздух проникает внутрь и, выдыхая, он слегка касается крыльев носа. Понаблюдайте, как вы дышите. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И продолжая наблюдать за своим дыханием, с каждым выдохом вы расслабляетесь все больше и больше. Вы погружаетесь в приятное тепло, расслабление, чувство невесомости. А может быть, вам просто спокойно. И вот вы уже готовы отправиться в путешествие. Путешествие куда-то вперед, по дороге к своей денежной мечте. И вы начинаете двигаться по дороге, просто делая шаг за шагом, наблюдая, что происходит вокруг вас. Может быть, вы находитесь в лесу, и под ногами мягкая тропинка. А может быть, вы идете по асфальту, и под ногами твердый асфальт. Вы идете шаг за шагом. Куда-то вперед, просто наблюдая, размышляя, фантазируя, что же вокруг вас. Быть может, лес, а может быть, поле, а может быть, морской песок. Это не важно. Вы можете выбрать любую дорогу, которая вам нравится, по которой вам просто хочется идти все глубже и глубже, не думая ни о чем, просто идти. И мы идем все дальше и дальше, пока мы не встретим на своем пути препятствие. То препятствие, которое мешает где-то глубоко внутри идти к своей финансовой мечте, к своей денежной свободе, к своим деньгам, тем, которые хочется, тем, которые нужны. И мы идем по дороге, пока не упремся в препятствие. Ведь что-то до сих пор мешало получить желаемое. И мы идем до тех пор, пока что-то не остановит нас. И как только возникнет препятствие, мы рассмотрим его. Что это? Может быть, это стена? Может быть, ров с водой? Может быть, закрытая дверь, может быть, ворота, а может быть просто слова, которые кто-то, даже не со зла, говорил вам очень давно, тогда, когда началось ваше денежное невезение. Ваше препятствие появится, и как бы оно ни выглядело, это не важно, потому что сейчас, в эту минуту, возможно все, и возможно разрушить ваше препятствие. Вы можете делать все, что вы хотите. Вы можете разбить стену, достать откуда-то ключ и открыть дверь, стереть слова, просто перешагнуть. Именно сейчас, в этом волшебном сне, у вас бесконечные возможности, у вас бесконечная сила. Вы можете разрушить это препятствие. Воспользуйтесь этим. Разрушьте его так, как вам захочется именно сейчас, именно здесь. Разрушить так, чтобы больше ничего не мешало. И сделать шаг вперед. Разрушайте, не бойтесь, у вас сейчас бесконечные возможности, у вас сейчас неограниченные возможности, у вас бесконечная сила. Рушьте ваше препятствие, и мы продолжим путь дальше. Первый шаг за препятствие. Второй. Третий. И вот уже вы спокойно идете по дороге, а ваше препятствие осталось за спиной. Оно больше не мешает, и вы движетесь вперед. Вы идете по дороге, и, возможно, у вас даже расправились плечи. Возможно, вы почувствовали крылья за спиной. Вам стало легче идти. И вы идете вперед, вперед, все дальше и глубже. Туда, где ваши деньги, туда, где ваша свобода. Вы идете и чувствуете уверенность, легкость, тепло, удовольствие. И где-то вдалеке вы можете увидеть точку, которая становится все дальше и дальше. Вы продолжаете идти за этой точкой и идете до тех пор, пока она не начнет увеличиваться все больше и больше, превращаясь в лестницу. Это ваша денежная лестница. Она может быть каменной, может быть деревянной, может быть мраморной, она может быть любого цвета и любого размера. Как вам захочется. и на каждой ступеньке вы вдруг видите цифры. 10 000, 20, 30, и лестница уходит все выше и выше. И вы просто рассматриваете эту лестницу, подмечая каждую деталь, как написаны цифры, большие ступени или маленькие, а какого она цвета, а достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать вас. Рассмотрите, может быть, у нее есть перила, а может быть, нету. Рассматривайте эту лестницу, почувствуйте ее, нравится она вам или нет, пугает или внушает уверенность. Посмотрите на нее. А сейчас, когда вы уже рассмотрели свою лестницу, давайте сделаем первый шаг на первую ступеньку с первой цифрой. Как вы себя чувствуете? Что вы ощущаете? Твердо ли стоите на ногах? Ничего ли вам не мешает? Нравится ли вам эта цифра? А теперь второй шаг. И вот вы уже на лестнице с цифрой 20 000. А может быть, это какая-то другая цифра. Почувствуйте, что это за цифра. Как вы себя чувствуете на этой ступеньке? Возможно, вы уже начали слышать шелест купюр. Это прекрасный звук. Пускай этот шелест купюр сопровождает вас, пока вы поднимаетесь по этой лестнице, следуя только за моим голосом. Вы поднимаетесь еще на ступеньку выше. Оглянитесь, не хочется ли вам назад? Посмотрите вверх, а много ли вам осталось до ступеньки с цифрой, которую вы хотите? Послушайте шелест купюр. Постойте на этой ступеньке, пока вы не станете чувствовать себя уверенно. Поднимитесь еще на одну ступеньку. И вот уже ваш доход выше, цифра больше. Как вы себя чувствуете? Комфортно ли вам? Вы прошли уже 4 ступени. Теперь вы умеете шагать вверх. И продолжим этот путь. Сделайте еще один шаг. Что происходит вокруг? Может быть, кто-то появился рядом с вами? Может быть, вы услышали какие-то голоса, мысли, звуки? Почувствовали дуновение ветерка? устройтесь на этой ступеньке поудобнее, ведь вам нужно еще вверх. А чтобы сделать следующий шаг, надо чувствовать твердую землю под ногами. Почувствуйте, что вы уверенно стоите на этой ступени. Посмотрите, какая там цифра. Подумайте об этой цифре. Нравится ли она вам? И сделайте еще один шаг вверх. И еще один. И еще один. И так до тех пор, пока вы не окажетесь на ступени с той цифрой, которую вы хотите. Остановитесь. Внимательно почувствуйте, что происходит у вас под ногами. Что внутри вас, а что вокруг вас. Почувствуйте, что вы на вершине вашего пьедестала. Вдох, выдох. Вы можете полной грудью вдыхать победу. Выдох. Вы чувствуете, что вы достигли того, что хотели. И сейчас настанет самый прекрасный момент, потому что богиня удачи начала звенеть монетами. Слышите этот звон? Он чествует вас, победителя, пришедшего на верхнюю ступень, на ступень своего желания. Как вы себя чувствуете? Найдите в себе радость, удовольствие, и слушая этот звон, помните, богиня удачи рядом с вами, и чтобы пролился дождь из золотых монет, нужно делать шаг за шагом, шаг за шагом. Шаг за шагом, и тогда вы обязательно придете на ту ступень, на которую вы хотите. Это ваша денежная лестница, это ваша победа. Возьмите с собой радость от победы. Силы, которые она дает. Силы, которые приходят тогда, когда сделан последний шаг к победе. И кажется, что силы кончились. Но вдруг вы получаете их еще больше. И готовы радоваться, двигаться, быть. Счастливо. И когда вы насладитесь этими ощущениями, можно поблагодарить богиню удачи, богиню плодородия, поблагодарить себя за долгий путь и на счет три мы возвращаемся. Один, два, три. Добро пожаловать с возвращением. Добро пожаловать в начало пути к вашей финансовой мечте. Увидимся на самой верхней ступени. Всем пока, не забудьте написать мне в сетях, понравилась ли вам эта медитация.